наш вайнер, рабочий пассив. Феноменально, красным отмечен профайл. С формулировкой он псих. Вылет из Билайна, вылет из Билайна. Стал эпохальным, попав в жернова комбайна. Я чуть не сник, вылет из Билайна. Плачет по ним колумбайнер. Это сраный гей-парад, но найном. Мозги включить резким встречам для них. Тайна, вылет из Билайна. Вылет из Билайна. Вылет из Билайна, где ж война на швайне, ударом под их. Я успел оплатить студию тайно. Думал же безденежье тут наконец прошиб. Как это случилось, слушай дальше. Ведь моя история не терпит даже доли фальши. Пиздану в МТС, мудаку, ножка из. Я не лгу, из-под стола ушел из яйца, там же хуйня. Лаве быстро закончилось, не знал ведь куда деться. Так походив я в министерство, лишь хамство имперское. От ебаных теток вовсе нету толка. Что мне делать дальше, куда подаваться олду? За себя я не боялся, смотрел на рэп-сцену. Мудаков там по колено, что в подборке стримик ставит это в тему. Редакторы дебилы. I kill ya. В итоге меня взяли же в Билайн. Пришлось им напиздить, не выдавая тайну, что я ушел из МТС лишь только своей волей. Меня там не уволили. Странная Варвара ведь не стала проверять, что там за темная история. И вскоре, устроившись, не дали мне рабочего же места. У ебанатов нету средства, корпоративное бегство. Тут же обнаружил, что вся группа продаж увольняется нахуй. Эти два факта уже насторожили, видимо ведут на плаху. Билайн ждет крах, друг, все дерьмово пахнут. По ушам начали ездить, якобы так надо бизнес, ахтунг. Такова их этика, но кроме того, как жрать энергетики, ничего не видел я там манер этих. Не было и раздевалки, пришлось переодеваться прямо на глазах у той началки. Закалка. Вылет из Билайна, где ж война на швайне. Рабочий пассив, феноменально. Красным отмечен профайл, с формулировкой он псих. Вылет из Билайна, вылет из Билайна. Стал эпохальным, попав в жернова комбайна. Я чуть не сник, вылет из Билайна. Плачет по ним колумбайнер. Это сраный гей-парад, но найном. Мозги включить резким встречам для них. Тайна, вылет из Билайна. Вылет из Билайна. Чего-то был и сделан вывод, что я ебанутый. Половина же уснет, а то работы лютой. Почти две недели, что я там работал, не было компа. Даже тупо за столом сидел я до субботы. Ходили слухи что-то, оборудование купить за свой счет нужно. Это же ебаный Билайн, чего ждать еще, друже? Кто-то там пронюхал о том, что случилось в МТС. Бывшие коллеги сдали, видимо, процесс. Сраная Варвара разбираться, как обычно же, не стала. Лимиты, то дело правое, извини. Только пару вызвала меня на разговор. Факты подтвердились, а недостоверны, нету спора. Пытался оправдаться, привести доводы. Падали, лишь вручила листы с проводами, расчетные листы прочие. Снова поиском работы был я озабочен. Ебанашки этой пожелал я напоследок, чтобы так же ведь никто не разбирался с кем-то из ее деток. Некто. Мораль сей басни такова: начать с чистого листа ничего нельзя. Вокруг пока мещанска накипь. Провинциалов этих нахер, да я такой. Хотя чтобы был чистым за мизерные деньги. Хотя сами бывалые шлюхи, гэнгби.